Да, молодой человек, это академический значок выпускника Высшей летной академии гвардии Наирской империи, подтвердил незнакомец. Услышать от 20-летнего юноши в свой адрес, адрес 35-летнего мужчины, обращение «молодой человек», было бы странно, не успей Йорк заглянуть в его глаза. Это были глаза не юноши, а умудренного не только жизненным опытом, но и прожитыми годами человека. Но каким образом он оказался у вас, набравшись наглости, задал Самнер вопрос, довольно банальным. Как и у всех окончивших академию, был ответ. Но разве еще есть живые люди, окончившие академию гвардии, поразился Йорк. Ну, в настоящий момент я знаю о существовании еще 199 живых выпускников вышки, с усмешкой произнес юноша. Где они, вырвалось у Самнера помимо воли. А не слишком ли вы любопытны, молодой человек, с иронией проговорил незнакомец. И тут же добавил, насколько я полагаю, через месяц будут в Наирском регентстве. Понятно. Прошу прощения за проявленное любопытство, выдавил из себя Йорк. Ничего страшного. У вас еще есть вопросы, поинтересовался собеседник. Да, конечно. Где я нахожусь? Как здесь оказался и кто вы, выстрелил Самнер градом вопросов и на всякий случай добавил, извините. Вполне естественные вопросы, ответил юноша, вы находитесь на экспериментальной военно-космической станции ВКС Наирской империи. Доставлены сюда в критическом состоянии в своем поврежденном мизарскими рейдерами транспортнике. А что случилось с преследовавшими меня рейдерами? Они были уничтожены при попытке добить ваш корабль, был весьма ясный ответ. Значит, я обязан вам жизнью, скорее утверждающе, чем вопросительно проговорил Йорк. Не мне, нашему гостеприимному хозяину. Знакомьтесь, главный управляющий эскин станции МИАР. Достопочтенный Ар, учтите, он не просто искусственно созданный интеллект, а более чем разумная, со всеми эмоционально составляющими, достойная уважения личность. Примите мою глубокую признательность, Ар. Я ваш должник, и Самнер адресовал Искину глубокий поклон. Не стоит благодарности, юноша ответил с волнением. Искин и Йорк убедился в наличии высокоразвитой эмоциональной составляющей в его личностной матрице. А, ваш транспортник лишился двигателей. Ремонту не подлежат. Реактор тоже получил повреждения. Да, кстати, находившийся в трюме вашего корабля, контейнер с реактором Наирской космической станции не пострадал. Сейчас он установлен на месте поврежденного реактора этой станции. Надеюсь, вы не против, что вы, спасенная жизнь, стоит гораздо дороже. Тем более, что эта спасенная жизнь моя, с улыбкой закончил фразу Самнер. Правильное рассуждение одобрил все еще не представившийся собеседник, и после краткой паузы спросил, куда вы направлялись, в Наирское регентство. С какой целью? Хотел обменять реактор на гражданство регентства, ответил Йорк чистосердечно. Понятно, задумчиво протянул юноша, ближайшие 3 дня я свободен. Затем, на протяжении 30 дней я буду настолько сильно занят, что пересечься с вами у нас не будет возможности. А вскоре после того, как я освобожусь, уйду в дальний рейд. В связи с этими обстоятельствами у нас для вас, молодой человек, 3 варианта будущего. Каких варианта, не пытаясь скрыть заинтересованность, спросил Самнер. Первое, мы ремонтируем ваш транспортник, устанавливаем на него гораздо более мощные двигатели и реактор. И вы, как и планировали, улетаете в регентство. Отвезете одному человеку сообщение, и гражданство вам будет обеспечено, произнес я, окинув парня внимательным взглядом. А остальные варианты? Второй вариант, вы остаетесь здесь, составите компанию Яру, пока я не вернусь. Вдвоем, вам всяко будет веселее, да и заняться вам здесь найдется чем, хоть знаний набирайтесь. Если в ближайшие год или полтора я не вернусь, вернетесь к первому варианту, отвезете в регентство сообщение все тому же человеку. А третий вариант, вы летите со мной, ответил я. Какой вариант вы рекомендуете мне выбрать, проявил мудрость Самнер. Молодец, похвалил я, выбирая второй. При первом варианте, гарантии, что дойдешь в одиночку, не имеется. Да и Яру не скучно будет, ну и мне за вас волноваться причин будет меньше. Хорошо, значит, выбираю второй вариант, пришел к решению Йорк. 3 дня пролетели словно 1 час. И вот, я уже стою в медицинском отсеке станции. Стою обнаженный, с обнаженным фамильным клинком. В моей левой руке кроваво-красная жемчужина. Я подношу режущую кромку клинка к своей левой груди и делаю над сердцем сантиметровой глубины надрез. Затем кладу клинок в шкафчик и, обрызгивая блиставший до этого стерильной чистотой пол кровавыми каплями, забираюсь в регенерационную капсулу. Рядом с ней, в своей голографической ипостаси стоит Эр. Он поднимает руку и со словами «Во славу Империи» опускает крышку капсулы. «Во славу Империи» отвечаю я, исцепив от боли зубы. Вкладываю начинающий нагреваться в моих пальцах симбиот в рану. Дикая боль разрывает мое сердце и мое сознание гаснет, словно взорвавшаяся лампочка в уличном фонаре. Я не буду рассказывать о том, что мне виделось. И не потому, что считаю это лишним. Просто, где вы видели очнувшегося от бреда человека, сумевшего вспомнить, что ему бредилось? Я умирал тысячи и тысячи раз, и возвращался к жизни такое же бесчетное множество раз. Мое сознание отправлялось в небытие, и раз за разом возвращалось снова ко мне. Меня вытянули к жизни регенерационная капсула и скинер. Жутко представить, что бы меня ждало, окажись я человеком к императорскому дому отношения не имеющим. Я пришел в себя ровно через 30 дней. У капсулы все так же стоял Эр. Вот только в этот раз, его голографическая физиономия была далека от серьезной. «Во славу Империи, ваше высочество!» — приветствовал он меня, лучась улыбкой до ушей. «Во славу Империи!» — ответил я, уже ставшей привычной фразой. «Ну как самочувствие? Есть какие-то новые ощущения?» — поинтересовался он, едва дождавшись, когда я, выбравшись из капсулы, натяну на себя комбез. «Не поверишь, ничего нового не ощущаю», — с некоторым разочарованием вымолвил я. «Ничего, не переживай, ты только 5 минут как пришел в себя. Еще будет время понять, какими способностями наделил тебя наследник. Чтобы это понять, мне понадобились лишь 1 сутки. Именно утром следующего дня Глен, искин моего бионейрокома, проинформировал меня. Развертывание симбиота наследника и его интеграция в нервную и сердечно-сосудистую систему представителя правящего дома Наири завершены на 100%. Установлена связь между симбиотом наследника и искином трона Наирской империи. Для полной адаптации с носителем требуется близкий контакт последнего с троном. Что-то случилось, и Ар был тут как тут. Я понял, что такое симбиот-наследник, ответил я, пораженный открытием. Эта корона. Сначала она маленькая, какая должна быть у принца-наследника. А когда, садясь на трон, становишься императором, то и корона становится большой и императорской. Но что она дает владельцу? Ты не поверишь, ответил я, абсолютную верность давших присягу на верность короне. И еще, способность чувствовать непосредственную угрозу жизни носителю короны. Это я о короне принца-наследника. Про императорскую корону пока еще ничего не знаю. Только искин трона все о ней знает. Понятно, протянул задумчиво Яр. Слушай, а давай я присягну на верность твоей короне? Зачем? Уставился я в удивлении на искина. Как это зачем? И вообще, тебе что, верность искина не нужна? С зарождающейся обидой и возмущением выпалил Яр. Ты чего? Мы с тобой ведь друзья, а друзьям клясться в верности не надо, потому что настоящая дружба крепится не клятвами, а делами. Ты так думаешь? Неуверенно переспросил Искин. Конечно, стал бы я говорить это, если бы так не думал. Тогда хорошо, но все равно, я хочу дать присягу. Пусть я буду первым за многие тысячи лет из присягнувших короне Искинов, а я первым за эти же самые тысячи лет из присягнувших короне людей. Неожиданно раздался голос Йорга Самнера. Так протянул я, подслушиваете, молодой человек? Нет, случайно вышло. Проходил мимо, было получено в ответ. Знаем мы ваше случайно и мимо, напустил я на себя строгость. Стоп, не отходим от темы, не дал мне Искин позлобствовать. Даешь присягу короне. Самнер тут же присоединился к его кличу. И вот они уже вдвоем поют о присяге. Все, сдаюсь. Присягайтесь, не схожу я до гласа народного. А как раздается вопрос в унисон? Да мне-то откуда знать, огрызаюсь я. Какой же ты все-таки Георгий? Нехороший, с вселенской скорбью в голосе произносит Искин. Глава 10. Принять у них присягу мне все-таки пришлось, но ее текст они сами придумывали, вернее добывали. Связались при помощи гиперсвязи с одним знакомым Самнеру ученым-историком, знатоком древней Наирской империи. Ну тот им и выдал ее полный текст. Правда, в этой связи мне пришлось задержаться с отправлением в поход. Яр уперся как носорог, мол, пока не примешь у нас присягу, и птичка со станции не вылетит. Так что пришлось ждать 2 дня, пока они нашли своего присягознатца. Но эти 2 дня мной были проведены с толком. Ну как с толком? Просто-напросто забил трюм 2 десятками автоматических дронов-перехватчиков, топливными стержнями к реактору, боезапасом к ракетным комплексам, ну и картриджами к пищевому синтезатору. Наконец присяга была дана и присяга была принята. Настала пора прощания. Ну ясное дело, провожали меня всей станцией. А как иначе? Чай не какого-то прибульдыгу сплавляли, а самое настоящее, пусть и новоприобретенное, но начальство. Я стоял в доке у шлюзового люка в свой рейдер, и Йорк напротив меня. Ну что, парни, счастливо оставаться. И да, помните, если что не так, забирайтесь в мой метеор и валите в регентство. Все будет так, не переживай за нас, Георг. Удачного похода и счастливого возвращения. Ну тогда, во славу империи. Впервые я произнес эту фразу первым. Во славу империи, ваше высочество, последовал двухголосый ответ. Меня ждала дальняя дорога в находящуюся за 982 звездные системы от системы Мер, звездную систему Риа. Набрав скорость, достаточную для ухода в гипер, я совершил прыжок на полную дальность, на все 25 систем. Через 5 дней я вышел из гипера в пустынной системе ВИИ, задерживаться не стал, и снова набрав нужную для прыжка скорость, ушел во все такой же, максимальной для моего рейдера дальности гиперпрыжок. Звездная система Дирая, окраинная система Синтарской директории, заканчивался второй месяц моего пилигримства. Позади уже были 300 систем. На протяжении всего прошедшего пути никаких чрезвычайных ситуаций не происходило, и я, надо признать, непростительно расслабился. Но Кир, искин моего нареченного молнией рейдера, был еще тот параноик. Он взял в привычку выходить из гипера только под покровом мимикрии. Зумер боевой тревоги, выданный искином, застал меня в пилотском ложементе. Я тут же вызвал на экран окружающую обстановку и пораженно ахнул. В системе происходило немаленькое такое космическое сражение. Два десятка крейсеров и эсминцев пытались защитить дюжину гражданских лайнеров от полусотни военных бортов. Кир, доклад. Обороняющиеся, это синтарский клан Багряной Зари. Нападающие, регулярный флот Синтарской директории. Причина боестолкновения, клан Багряной Зари отказался принимать участие в намечающемся вторжении в Наирское регентство, объединенного флота антинаирской коалиции. Все, Кир, пока достаточно. Разворачиваемся, атакуем регулеров. Будь готов сразу, как спадет скрыт, поставить щиты. Уже готов. Возьми также на себя все бортовые и кормовые огневые точки. Бей по двигательным установкам вражеских кораблей. Все курсовые на мне. Принято. Мы нагоняли их очень быстро. Регулеры флота Синтарской директории, разбившись на 5 групп по 10 вымпелов, сменяя друг друга, кружили вокруг кланового конвоя подобно стервятникам. Словно немецкие пикировщики, бомбившие наши колонны с беженцами и отступающими частями в 41 ом и 42 ом, всплыли из моей памяти события минувшего. В очередной заход на конвой пошла следующая группа. Я направил молнию следом. Кир, что за борт? Тяжелый крейсер Бестери. Что ж, будет первым, и я нажал на пуск. Для шансов успешного перехвата ракеты, расстояние было чрезмерно малым. Да и по правде, никто и не ожидал атаки. Две выпущенные из курсовых тризн ракеты класса «Корабль-корабль» снесли у Бестери вместе с маршевыми и маневровыми двигателями всю его корму часть. И крейсер, паря испаряющимся из пробоин воздухом, потеряв ход, выпал из кильватерного построения. Но мне было не до наблюдений за выведенным из строя противником. На очереди был второй борт. Им оказался средний крейсер «Хизан». Тратить на него боезапас тризны я не стал, обойдясь беглым огнем из курсовых орудий. 12 снарядов, по 3 снаряда на ствол, оказалось достаточно, чтобы, потеряв маршевые двигатели, Хизан вывалился из походной линии, теряя кислород из пробитых болванками пробоин. Ну вот, двое из группы выбыли, осталось 8. Впереди показались идущие парно еще 2 вымпела. Кир, доклад. Тяжелые крейсера на Миссейлонир. Они активировали щиты. Вижу. Проходим между ними. Энергозащиту на максимум. Я гашу им щиты из курсовых установок, а ты бортовыми выносишь их кормовые части. Принято. Внимание, ракетная атака. 6 целей. Идут на нас веером. Спокойно, Маша, я Дубровский. Носовым ловчим. 12 ракетами. Залп. Цель 1 уничтожена. Цель 2 уничтожена. Цель 3. Все цели уничтожены. Внимание, выходим на позицию атаки. Носовые установки. Цель на Миссейлонир. По 2 ракеты пли. Кир, бортовыми в них же. Принято. Ракеты пошли. Есть попадание. Цель на мисс поражена. Цель Ланир поражена. Ох, какие мы молодцы. Лишившись едва ли не половину группы еще до соприкосновения с противником, потрепанная группа крейсеров свернула с курса сближения с кораблями клана Багряной Зари. Сражение затихло. Настолько были поражены моим настолько действенным вмешательством обе стороны. Входящие головизионные соединения. Соединяя в конференц-связь, откликнулся я на сообщение Кира. Экран голопанели пошел рябью, а затем, разделившись на двое, явил моему взору двух персонажей медным отливом своих лиц, поразительно напоминающих североамериканских индейцев. «Я контр-адмирал Гальнер. Кто вы? И почему решили нам помочь?» — спросил первый из них, затянутый в пилотский комбинезон 40-летний контр-адмирал кланового флотского формирования. «Кто вы такие? Как вы посмели вмешиваться во внутренние дела суверенного государства? Что вы здесь забыли?» — с зубовным скрежетом выдал второй из них. Некто в возрасте лет 45, в кителе лейт-адмирала флота Синтарской директории, взяв пример с первого, тоже представился: лейт-адмирал Фальнер. «Кто я?» — переспросил я, окинув их внимательным взглядом. «Да, вы», — подтвердил Фальнер. «Я наследник трона Наирской империи, прямой потомок его высочества принца Архтониса, Георгий Наиров, и я пришел сюда за своим синтарским легионом». «Так не бывает», — раздался мелодичный женский голосок. «Извините, моя дочь Сайра», — извинился Гальнер, переведя взгляд от лейт-адмирала синтарской директории на вторую половину голоэкрана. Я увидел примиленькое личико молоденькой женщины, широко открытыми карими глазками взирающую на меня из-за плеча контр-адмирала. «В жизни все бывает», — ответил я, и, подмигнув ей насмешливо, с посерьезневшим лицом, снова повернулся к лейт-адмиралу. «Причина готовящегося вторжения в Наирское регенство?» «Не знаю», — ответил тот и, чуть запнувшись, все-таки выдавил из себя: «Ваше высочество. Зато я знаю», — обрезал я его, — «узнали, что наследник вернулся. Решили не допустить возрождения империи». «Но почему?» — выразил недоумение командующий клановым флотом. «Видимо, пришли к пониманию, что грядет конец темным тысячелетиям, а им так жутко не хочется терять своих не по праву обретенных вольностей, что сбились в свору. И все для того, чтобы, уничтожив регенство, не позволить мне взойти на трон империи. А если им это удастся?» — снова вклинился женский голосок. «Кому удастся? Этому алчущему власти сброду? Да я их распылю по всей галактике!» Я не блефовал и не бравировал. Остановить меня не могли. На таком корабле, как моя молния, я бы при любом раскладе отсюда ушел. Мне только и нужно было, что добраться до супердредноута. Отчего-то я был убежден, корабль, ожидающий меня там, способен превратить в безжизненную пустыню не только эту галактику, но и те, до которых сумеет дотянуться. Я помолчал с минуту, затем снова вернулся взглядом к командующему крейсерами Синтарской директории. «В общем так, у вас два варианта. Первый, вы возвращаетесь на Синтару и передаете своему начальству, что за уничтожение столичных систем моей империи я прикажу с них живьем шкуру содрать, и пусть не надеются, что с моей стороны это пустая угроза. Второй вариант, вы все, и ваша крейсерская эскадра и клан Багряной Зари, даете присягу на верность моей короне, и также возвращаетесь на Синтару. Возвращаетесь и наводите и на ней, и во всей директории должный порядок. Такой порядок, чтобы мне не пришлось его перенаводить. И заодно, наберете мне кандидатов в Синтарский легион гвардии. Если второй вариант вас не устраивает, выбирайте первый. Для клана Багряной Зари, первый вариант — продолжать лететь, куда летели. У нас есть время подумать и посоветоваться с экипажами. Почти что в унисон поинтересовались оба адмирала. Конечно, в вашем распоряжении 1 час, ответил я и отключил соединение. Кир, установи соединение с нашей станцией. Скажи Яру, пусть и Самнера позовет для разговора. Принято. Привет, народ, приветствовал я личный состав станции. Здравия желаем, ваше высочество, в два горла проорал этот самый народ. Так, вот только давайте без этого самого. Чего без этого самого? — съехидничал Искин. Официализма. А то смотрите, будете выделываться, по струнке заставлю ходить, — вернул я той же монетой. Злой ты, Георгий. Уйду я от тебя. Куда? С подводной то лодки. Ладно, дело серьезное, шутки в сторону. Пересылаю вам кое-что на просмотр. Получили. Ух ты, что думаешь делать? — просмотрев вырезку из происшедшего за последние полчаса, спросил Яр. — Если примут присягу и те, и другие, направлю их на Синтару, наводить порядок. Если же присягнет только клан Багряной Зари, придется их отправлять к тебе. Да вот только, боюсь, как бы они на хвосте кого не привели к вам, я сумею скрыть их следы. — Уверен? — переспросил я. — Абсолютно, — ответил Искин. — Тогда замечательно, но я не только по этому поводу связался с вами. Судя по всему, активация симбиота наследника как-то внешне проявилась на троне. Во всяком случае, в регентстве узнали о возвращении в галактику наследника. Так это же хорошо. Хорошо-то хорошо, да вот только, об этом узнали не только в регентстве. Из этого следует, что слив информации произошел из регентского совета. Видимо, в нем имеется гниль, не желающая возрождения империи. Ты подразумеваешь регента и его ближайшее окружение? Нет, иначе ни о каком создании антинаирской коалиции и образовании мощной корабельной группировки для вторжения в регентство речи бы не было. А почему вы тогда сразу не направитесь в регентство и не взойдете на трон? Задал вопрос Самнер. Если я сразу, ничем не владея и не имея за собой реальной силы, отправлюсь туда, то даже мое восшествие на трон и наличие у меня императорской короны, гарантирующей верность присягнувших, не даст мне возможности самому править империей. Власть останется у регента и его совета. Я лишь буду знаменем. Понятно, протянул обескураженно Йорк. Что от нас требуется, поинтересовался Искин. Нужно связаться с регентством. У меня есть там один знакомый ученый, профессор Линер. Мне самому с ним связываться нельзя. Если я это сделаю, об этом могут узнать те, кому не следует об этом знать. А если это случится, то подготовку к вторжению ускорит. А мне нужно месяцев 7-8, и это по самому минимуму. Я слышал про профессора Линера. Очень известная в научных кругах личность, проговорил Самнер. Твой знакомый историк тоже о нем слышал, он с ним знаком. Отлично. В таком случае он то, как раз нам и нужен. Свяжешься с ним. Кстати, как его зовут, и что от него можно ожидать? Профессор Брюланер. Он яростный фанатик и почитатель древней Наирской империи. Что ему передать? Передай ему, пусть свяжется с профессором Линером и от моего имени скажет тому, что в Регенском совете находятся люди, не только настроенные против возрождения Наирской империи, но и ведущие враждебные действия против самого регенства. Пусть проинформирует Линера, что на основании слива информации из Регенского совета, из приграничных и ближайших к регенству государств, создана антинаирская коалиция и готовится мощный флот вторжения. Передай слово в слово. О времени моего возвращения не упоминай. Все ясно. И сам передам слово в слово и предупрежу Брюланера о том же, проговорил Самнер, подтверждая, что понял полученные инструкции правильно. Молодец. Как передаст, дадите мне знать. Ну все, пора мне поговорить с синтарцами. Был рад вас видеть, парни. Мы тоже были рады, Георг с улыбкой произнес Яр. Во славу империи, проговорил я, закругляя разговор. Во славу империи, откликнулись оба моих первых соратника. Ваше высочество, личный состав нашей крейсерской эскадры военно-космического флота Синтарской директории готов дать присягу на верность вашей короне. Доклад сделал от имени эскадры лейт-адмирал Фальнер. Ваше высочество, клан Багряной Зари готов дать присягу на верность вашей короне. Доклад сделал от лица клана контр-адмирал Гальнер. Правильное решение. Я окинул обоих адмиралов внимательным взглядом и продолжил, уже обращаясь к Фальнеру. Лейт-адмирал Фальнер, от моего имени передайте мои самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших на поврежденных в результате моей атаки крейсерах. Передайте также, что несмотря на всю глубину своего сострадания к их горю, я не могу испытывать раскаяние в совершенном мной. Не могу, потому что воин должен сражаться с врагом, а не с мирным гражданским населением, тем более своей страны, и никакое наличие приказа не способно стать оправданием воину, выполнившему преступный приказ. Часть 2. Наследник. Глава 1. Звездная система Най. Столичная планета Наири. Тронный зал императорского дворцового комплекса Эленсе. Какие новости? Есть известие о наследнике, произнес адмирал Росинер, обращаясь к начальнику СБ регентства лейт-адмиралу Люмеру. Есть у Линера, да и у Тайгора тоже кое-что имеется. С минуты на минуту оба будут здесь. А у тебя, по твоему ведомству, есть что нового? У меня все готово к началу операции «Банный день», ответил глава службы безопасности, ухмыльнувшись на слове «банный». А от чего нечистый? А для конспирации, ответил Люмер, покрутив в воздухе выставленным вверх указательным пальцем. «Все с тобой ясно, конспиратор», — хмыкнул Росинер. «О, а вот и они. Добрый вечер», — Эры произнес подошедший вместе с лейт-адмиралом Тайгором, профессор Линер. «И вам доброго вечера, проф. И давайте без условностей и церемоний. У вас есть новости о наследнике? Как скажете, регент?» «Да, есть послание от его высочества», — ответил Линер, не заметив, как при сказанной им фразе «его высочества» переглянулись все трое присутствующих. «И что за послание?» — приподнял бровь Росинер. «Привести дословно», — уточнил проф. «Уж сделайте одолжение», — вступил в разговор Илюмер. «Хорошо, вот слово в слово. В Регенском совете находятся люди, не только настроенные против возрождения Наирской империи, но и ведущие враждебные действия против самого регенства. На основании слитой этими людьми информации, приграничными и ближайшими к регенству государственными образованиями, создана антинаирская коалиция и готовится мощный флот вторжения. Как до вас дошло это послание? Через одного моего очень хорошего знакомого историка, профессора Брюланера. С ним связался его земляк Йорк Самнер, гражданин Конфедерации Объединенных Миров, и просил передать послание дословно. Отчего такие сложности? Его высочество склонен считать, что если бы о его выходе на связь со мной стало известно враждебной стороне, это вынудило бы коалицию ускорить с подготовкой к вторжению. А так как его высочество в ближайшее время будет чрезвычайно занят, то в случае скорейшего нападения он не сможет успеть оказаться в регентстве. Его высочество очень мудро произнес Росинер, не заметив не только как впервые назвал наследника его высочеством, но и как с улыбкой переглянулись между собой Люмер и Тайбер. Интересно, чем это его высочество так занят и где его великий космос носит, проговорил задумчиво Люмер. Я знаю где и когда его видели в последний раз, наконец-то заговорил и начальник службы внешней разведки. Ну так чего молчишь? «Тайбер, вываливай свои знания на нас», — произнес Росинер, и тут же добавил: «А вы, Линер, не уходите. Если уж вы доверенное лицо его высочества наследника, то и нам нечего в таинство с вами играть». «Благодарю за доверие», — регент ответил Линер, признательно кивнув головой. «Тай, долго ждать твоего сольного выступления», — поторопил Росинер друга детства. «В последний раз его высочество видели сегодня утром в звездной системе Дирая. Это окраинная система Синтарской директории». Что он там потерял, выразил удивление Люмер. Что потерял, не знаю, но искал он там свой синтарский легион. Что пораженно уставились на него все присутствующие. И ведь главное нашел, добил слушателей довольный эффектом Тайбер. Как нашел, еще более удивленно прозвучало в три голоса. А вот это самое удивительное. Верхушка синтарской директории вступила в антинаирскую коалицию. Они намеревались включить свой флот в состав подготавливаемой для вторжения в наше регентство корабельной группировки коалиции, но один из кланов Синтарской директории, а именно клан Багряной Зари, отказался участвовать, а когда против них хотели применить силу, посадили на гражданские лайнеры все гражданское население клана и под прикрытием двух десятков крейсеров и эсминцев попробовали покинуть директорию. Что было дальше? А дальше были ягодицы. В системе Дирая клановый конвой настигла крейсерская эскадра директории из пяти групп по 10 крейсеров в каждой, общим составом в 50 вымпелов. Тут бы клану и пришел конец, да случилось неожиданное. У одной из групп, не успевшей еще добраться до конвоя, в течение 15-20 минут способность передвигаться на собственном ходу, потеряли 3 тяжелых и 1 средний крейсер. И это при том, что им не удалось даже просто поцарапать атаковавший их один единственный рейдер. Продолжай, поторопил Таяра Синер. Когда синтарцы захотели узнать, кто посмел влезть во внутренние дела суверенного государства и что владелец рейдера потерял в их системе, то пришли в ступор, узнав, что им надрал задницу наследник и что он ищет свой синтарский легион. У него был метеор. Откуда у него взялся настолько мощный рейдер, с недоумением проговорил Линер. Нашли чему удивляться, хохотнул Тайбер. Вы даже представить не сможете, чем все закончилось. Ну не Тамира Синер, Люмер и Линер посмотрели на Тайбера таким взглядом, что тот понял, если промедлит еще чуток, набросится с кулаками. Они все присягнули ему на верность его короне, а после этого он их всех отправил обратно на Ситару с приказом навести в директории такой порядок, чтобы ему не пришлось впоследствии этот порядок перенаводить, и заодно набрать ему кандидатов в его синтарский легион гвардии. «Мда, даже слов нет», — проговорил Росинер в ошеломлении от услышанного. «Точно, верно», — согласились с ним Люмер и Линер. После 5-минутной созерцательной тишины разговор продолжился. «Люмер, теперь твоя очередь. Что там за баня у тебя намечается?» — произнес регент, обращаясь к начальнику службы безопасности. «Нашей агентурой и следственными мероприятиями установлено, что начальник генерального штаба Миланер и начальник тылового и материального обеспечения армии и флота корпусной генерал Дилнер вошли в сговор с антинаирской коалицией. По условию заключенного ими договора, после падения, регентство будет разделено на 2 независимые системы княжества. Система Най отойдет под наследственное владение Миланеров, а система Ды под владение Дилнеров. Что предпринимается службой безопасности для ликвидации последствий их предательства? Через 5 минут начнутся аресты Миланера, Дилнера и поддерживающие их стремления ближайшие окружения. Миланер и Дилнер будут ликвидированы при аресте. Зачем? Не лучше ли впоследствии передать их наследнику? Спросил Росинер. Для чего? Для того, чтобы их гнилой кровью измазался его высочество, тут же отозвался шеф СБ. Нет, это наша вина, что мы пригрели этих рептилий, и нам их и давить. Да, твоя правда, Тут ты совершенно прав. Что ж, да будет так. Звездная система Гальнира. Приграничье Намейского конгломерата. Затаившийся в секрете средь астероидов, средний крейсер патрульной службы пограничной стражи Намейзальгер, неожиданно для себя стал свидетелем быстротечной расправы одинокого, неопознанного корабля над одним тяжелым и двумя средними крейсерами повелителей свободного космоса, известных и среди малых и среди старых как космические пираты. Зельгер просидел в засаде уже больше 4 суток. Сегодня утром, командовавший кораблем капитан 2-го ранга Рельминер, собирался отдать приказ о возвращении на базу пограничной стражи сектора. Срок патрулирования подходил к завершению, но да не судьба. Именно утром корабельного времени в систему вошли 3 упомянутых пиратских крейсера с буксируемой на жесткой сцепке небольшой межсистемной яхтой эллийской постройки. Вступать в бой было делом безнадежным, слишком соотношение сил было неравным, поэтому Зельгер остался на месте, так и не тронувшись с места. Это была 675 звездная система и 5-й месяц моего рейда к системе Риа. Со времени принятия присяги синтарцами минуло 2,5 месяца. Я спешил. Словно гонщик формулы я ломился вперед, ни на что не отвлекаясь. Больше нескольких часов, требуемых для разгона, я в простом космосе времени не проводил. Я очень спешил. Вот и в этот раз, едва вынырнув из гиперпространства в системе Гальнира, я тут же начал разгонять молнию, чтобы вновь уйти в гиперпрыжок. Но сделать этого не успел. Внимание, раздался голос Кира, обнаружен сигнал аварийного маяка. Локализовано местонахождение источника сигнала бедствия. Это потерпевшая фатальные повреждения двигателей, яхта производства верфи Великого княжества Улья. Вот же гадство, выругался я, меняя курс рейдера. Кир, обратился я к Искину, проведи тщательное сканирование окружающего пространства. Что-то мне все это очень и очень не нравится. Принято, ответил Искин, и спустя с десяток секунд доложил: внимание, обнаружены сигнатуры 4 военных бортов с активированными системами скрыта. 3 находятся близ поврежденной яхты, 4-й в астероидном поясе. Засада. Словно чувствовал, не иначе мой симбиот проявил себя, предупреждая о наличии угрозы жизни носителю короны. Пришла мне в голову здравая мысль, что за корабли, чьей принадлежности? 1 тяжелый и 3 средних крейсеров. Определена принадлежность тяжелого и 2 средних крейсеров. Это пиратский клан владыки Фронтира. 1 средний крейсер приписан к патрульной службе пограничной стражи Намейского конгломерата. Ясно. Боевая тревога. Курс на сближение с подсадной яхтой. Артиллерийские и ракетные системы в полную боеготовность. Будь готов к поднятию щитов. Принято. Внимание, обнаружено облучение и захват молнии системами наведения крейсеров противника. Внимание, вражеские корабли пришли в движение. Курс на перехват и сближение с нами. Их боевой порядок и разрыв между ними, боевое построение клин. На острие тяжелый крейсер Ильсанур, на флангах средние крейсера Инхала и Самара. Интервал между ними в пределах 5000 метров. Дистанция до острия клина, минус 30 тыс. Километров. Щиты на максимум. Внимание. Атака. Цель тяжелый крейсер Ильсанур. Курсовыми орудиями, 9 снарядами на ствол, беглым. Огонь. Носовыми тризнами по 1 ракете. Пуск. Есть попадание. Зафиксировано повреждение реактора Ильсанура. Кир. Добавь ему из бортовой тризны. Принято. Внимание. Ракетная атака. 9 целей. Ракеты класса корабль-корабль. Идут 3 группами по 3 единицы. Построение трезубец. Время подхода 2 минуты. Носовым и бортовыми ловчим, по 2 ракеты на 1 цель. Залп. Принято. Ракеты пошли. Внимание. Все единицы 1-го трезубца уничтожены. Все единицы 2-го трезубца уничтожены. Внимание. 3-й трезубец разделился. Время до подхода 40 секунд. Плазменными орудиями 1-го борта разобрать цели. Внимание. Время до подхода 25 секунд. Правым бортом. Пли. Кир. Доклад. Все 3 группы целей уничтожены. Внимание. Зафиксирован взрыв реактора Ильсанура. Наблюдается разрушение крейсера. От столкновения с оторванным обломком, у среднего крейсера Самара погашено 64% щитов. Внимание. Атака. Цель средний крейсер Самара. Курсовыми орудиями, 6 снарядов на ствол. Беглым. Огонь. Есть попадание. Фиксирую поражение центральной командной рубки. Наблюдается потеря экипажем управлением крейсером. Замечательно. Носовыми тризнами, 2 ракетами, пли. Кир. Доклад. Цель поражена. Крейсер Самара уничтожен. Где Инхала? Разворачивается к нам кормой. О, никак собрался паршивец дать дёру. Нет, так не пойдет. Ну-ка, Кир, Отправь-ка ему гостинцы из носовых тризн. Принято. Ракеты пошли, а мы из курсовых еще немного додарим. Внимание! Цель средний крейсер Инхала. Тремя снарядами на ствол. Беглым. Огонь. Кир. Доклад. Есть накрытие снарядами. Наблюдаю повреждения маршевых двигателей. Инхалу разворачивает к нам бортом. Где запущенные ракеты носовых тризн? На боевом курсе. Время до их подхода к цели 8 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Есть попадание. Цель поражена. Крейсер Инхала уничтожен. Отлично. Теперь можно продолжать наш марафон дальше. Внимание! Входящее головизионное соединение. Откова. Патрульный крейсер пограничной стражи. Ну соединяй. Глянем, что за пограничники здесь водятся. Сев поудобнее, я устремил свой взор на панель головизора. Экран мигнул и явил изображение капитанской рубки пограничного крейсера. Командир среднего крейсера патрульной службы пограничной стражи НАМИ, капитан второго ранга Рельминер. «Кто вы, не забыв сначала представиться?» – вопросил смотрящий с доброжелательным любопытством молодой чернокожий парень в мундире ковторанга. «Я, а вы это очень хотите знать, юноша, не будучи евреем, но при этом совершенно по-еврейски?» – вопросом на вопрос ответил я. От такого ответа на свой вопрос парень едва не впал в осадок, но быстро с собой справился и качнул в подтверждении своего хотения головой. Затем, поняв, что простого кивка мало, с юношеским пылом воскликнул: «Очень хочу». «Ну хорошо, так и быть», отвечу иронично хмыкнув, произнес я: «Я наследник трона Наирской империи, прямой потомок его высочества принца Архтониса, Георгий Наиров», и, не дав парню времени прийти в себя, добавил: «Присягу на верность моей короне давать будете или пойдете своей дорогой?» Я всего ожидал, но на то, чтобы он, не раздумывая ни секунды, ответит «да», на такое я не рассчитывал. «А твой экипаж?» — задал я вопрос. «Мы всем экипажем наблюдали за тем, как вы разделывались с пиратами. Мы бы за вами пошли, даже если бы вы не были наследником. Ну что же, значит, так тому и быть. А быть вам в будущем основой моего Намейского легиона. Ближайшая ваша задача – поиски кадров достойных чести носить гвардейское звание. Только на будущее, запомните навсегда, гвардия не прячется. Она сражается даже тогда, когда шансов на победу нет, сражается и побеждает». Глава 2. Звездная система Айдана. Спорная территория между Горнианским союзом и Дарнейской федерацией. Обойти эту систему я не мог, вернее конченно мог, но в этом случае я бы потерял не менее месяца, это меня совсем не устраивало. Время поджимало. С каждым прошедшим днем его неумолимо становилось все меньше и меньше. Минуло всего лишь 20 дней, как я расстался с принесшим мне присягу на верность короне, экипажем намейского крейсера пограничной стражи Зальгер. До системы с угасающей звездой Риа еще оставалось 207 систем. Обойди я Айдану окружным путем, расстояние увеличилось бы еще на 150. На это я пойти никак не мог. Не мог, несмотря на опасность оказаться на линии боевого соприкосновения флотских соединений двух враждующих территориальных образований. Едва я вышел из гипера, как тут же осознал, насколько сильно вляпался. Моя молния находилась в эпицентре намечавшегося грандиозного космического сражения. Одинокий небольшой кораблик, между двух готовых вцепиться друг другу в глотки флотов. С обеих сторон насчитывалось по несколько сотен вымпелов. Конечно, я бы мог спокойно и незаметно ретироваться, после событий в системе Гльнира. Паранойя Кира вернулась к нему еще в более окрепшем состоянии. Так что мы вышли с активированной системой скрыто, но я уже чувствовал, что эта галактика, а вместе с ней и все народы ее населяющие, есть не что иное, как мои. Нет, не подданные, подчиненные. Подчиненные, которым я могу отдавать приказы, но и о которых должен заботиться. Возможно, не будь у меня за спиной ни офицерского фронтового прошлого, ни военного прошлого советского генерала, этих чувств у меня никогда бы и не возникло. Следующее, что я сделал, любой бы здравомыслящий человек назвал безумием. Кир, убрать скрыт, стоп машины, отключить энергозащиту, конференц-связь с флагманами и исходящая от нас на все корабли обеих флотов. Принято. Есть связь со всеми находящимися в системе бортами. Создана конференц-связь с флагманскими линкорами. Я поднялся из пилотского ложемента и, посверкивая алмазным опылением академического значка вышки, прошелся перед монитором, затянутый в черный гвардейский комбинезон принца Архтониса. Дождавшись, когда на разделившейся на две половинки огромной панели головизора появится изображение командных рубок флагманов, противостоящих друг другу флотов, Я резким рывком повернулся к экрану, окинув взбешенным взглядом лица находящихся в этих рубках военных. Я неожиданно даже для себя заорал: «Да вы тут совсем охренели! Никогда за всю историю существования Дарнейского и Горнианского легионов гвардии они не оборачивали оружие друг против друга. Да как вы посмели, растоптав память ваших предков, втоптать в грязь и нечистоты их нерушимое гвардейское братство, братство, вспаянное общей кровью и верностью присяги данной короне? Вы, знавшие о них, помнившие о них и предавшие память о них?» Спустя 3 часа, я сидел перед монитором, но уже общался с Иаром и Самнером. «Привет, бравая гоп-компания», — приветствовал я их с задумчивым видом. «А ведь Цезарь, умирающие от скуки, приветствуют тебя с тоскливой миной на голографической физиономии», — проговорил Искин. «Но-но, попрошу без смертей, с кем я буду делиться рассказами о своем путешествии? Ну вот, тебе там развлечения со всякими пиратами, а нам здесь тоска да однообразие дикое. Вон Йорк от скуки на стенку готов уже лезть, все просится полетать в системе, да я не пускаю». «И правильно, не пускай, там где-то поблизости нелинианцы ошиваются, да и всяких мизорцев и им подобных хватает, еще будет время и для полетов, и для веселья, и я ему про то. Ну порадуй нас очередными чудесами от вашего высочества. Ну не верится мне, что ты связался с нами без происшествия неких знаменательных событий», — ухмыляясь, проговорил Яр. «Сами смотрите», — и я скинул им краткое обозрение происшедшего. «Ох, ничего себе», — выкрикнули оба, дойдя до места моей речи и последовавшим вслед за этим событием. «Они что, тоже приняли присягу верности короне?» «Как видишь», — ответил я, смеясь над обалделым видом их лиц. «Как тебе это удалось? Такое чувство, что все, кто тебя видит, сходит с ума», — сказав сию великую мудрость, Иар посмотрел на меня с напускной подозрительностью. «А ты думал, мы и не такое могем?» — со смехом отозвался я на сказанное. «У тебя есть какие-то мысли по этому поводу?» — спросил он, сразу же став серьезным. «Есть», — подтвердил я, вдобавок кивнув еще и головой. «Ну так делись с нетерпением», — потребовал мой верный Искин. «Это третий дар наследника. Не зря же симбиот внедряется не в кору головного мозга, а в сердце». «А что за дар и при чем тут сердце?» — с недоумением спросил Самнер. «Дар убеждения. Лишь слова, исходящие из сердца, способны завоевать сердца тех, для кого они были сказаны. Звездная система Тейронара. Борт крейсера дальней разведки ВКС нелинианской гегемонии. Кеннер. Крейсер дрейфовал. Безжизненный, лишенный какого-либо видимого присутствия экипажа, он медленно и неумолимо притягивался к орбите Тейроны. Его участь была предрешена. Рано или поздно, ему было суждено, будучи сломленным силой притяжения планеты, рухнуть на ее твердь, добив на ней все еще оставшееся какое-то подобие жизни. Кеннер был мертв. Его реакторы были заглушены, а маневровые и маршевые двигатели разрушены. Зиявшие словно черные дыры в его некогда великолепном корпусе огромные пробоины напугали бы своим видом многих и многих закаленных космических волков. Экипаж крейсера отсутствовал. Отсутствовал не по причине эвакуации или, называя более правдивым словом, бегства, а по причине страшной, неожиданной и беспощадной смерти. И эта смерть, собрав кровавый урожай, никуда не исчезла. Она продолжала таиться в его полуразрушенных, измазанных кровавыми разводами переходах, в ожидании очередных, неспособных к действенному сопротивлению беззащитных жертв. Что это за смерть, в каком она виде, об этом мог поведать лишь Искин корабля. Но чтобы до него добраться, нужно было через эту самую смерть переступить. Вернее, не переступить, а в самом прямом смысле эту смерть победить. Я вышел в этой системе, ничего плохого не ожидая. 198 25-часовых корабельных суток были позади. За дюзами моего рейдера остались 975 звездных систем. На пересечении оставшихся дыря 7 систем мне хватало чуть менее 1,5 суток. Населенные звездные системы уже давно остались за кормой моей молнии, и здесь, в этой забытой и заброшенной, некогда прекрасной системе Тейронара, ожидать неприятностей не приходилось. Ну никому было эти неприятности создавать, так я думал. Внимание! Обнаружен военный борт вероятного противника. Едва мы успели выйти из гипера, как тут же пришло предупреждение Кира. Что за борт, чьей принадлежности? Местонахождение потребовал я от Искина уточнения. Крейсер дальней разведки ВКС нелинианской гегемонии, Кеннер. Местонахождение, орбита планеты Тейрона. Скрыт от визуального наблюдения спутником Тейроны, Ра. Чем он там занят, нет информации. Черт, чертыхнулся я от огорчения. Мысль оставить за спиной враждебное судно, когда до конечной цели осталось самую малость, имея при этом немаленький такой шанс привести на хвосте к супердредноуту нелиненцев, мне совершенно не понравилось. Кир, запускай дроны-перехватчики, все запускай, что-то мне во всем этом не дает покоя. Артиллерийские и ракетные системы в полную боеготовность, курс на сближение с нелиненцем, принято, дроны запущены. Кир, что там происходит? Доклад не выдержал я спустя 2 часа. Кианар находится в поврежденном состоянии. Маневровые и маршевые двигатели разрушены. На корпусе наблюдаются огромные пробоины. Реактор заглушен. Наличие живого экипажа не замечено. Есть что-то еще? Постой, что значит живого? Признаки эвакуации отсутствуют. Ты хочешь сказать, что они там все мертвы? Отчего? Нет информации. Для анализа недостаточно данных. Подготовь десантный бот и активируй абордажных андроидов. Будем высаживаться на крейсер. Нужно разобраться. Чувствую, что это очень важно. Принято. Я быстро влез в бронескафандр принца. Не забыв закрепить родовой клинок на бедре, вложил в поясную и нагрудную кобуры бронескафа плазменные игольные пистолеты. Затем, подумав, все же решил взять с собой 5 плазменных гранат и 250-ти зарядный лучемет «Пекло». Надеюсь, он мне не понадобится, пробормотал я себе под нос, закрепляя его в специально для этого сделанной нише за спиной скафандра. «Все, я готов». С этими словами я направился к посадочной палубе с находящимся на ней десантным ботом. Все 10 абордажных андроидов и 1 паукообразный дроид уже находились в боте. «Кир, скинь мне на бионейроком карту расположений внутренних секций Кианара и кратчайший путь в командную рубку и отсек с управляющим Искином». «Есть, получил». Проведи тщательное сканирование внутренних секций крейсера, особое внимание на сигналы движения, следи за датчиками перемещения и сразу же предупреждай, чуть что шевельнется на крейсере, я об этом в то же мгновение должен узнать. Принято. Как же мне не хотелось соваться в этот истерзанный и израненный неведомо кем, безмолвный крейсер, от одного вида этих огромных пробоин, так смахивающие на черные дыры, в которых нередко пропадают космические корабли, по моей спине пробегал озноб. Ну не пехота я, от того, что во время гиперпереходов я много времени провел в занятиях в тренажере, закрепляя изученные в гипномодуле навыки абордажа и антиабордажа, моя пилотская натура в десантника-штурмовика ну уж никак не могла успеть переквалифицироваться. Но чего уж тут сокрушаться, когда я единственный и кроме меня, обследовать не линианский разведчик никому, да и вообще, кто если не я, или я не наследник, а так, погулять вышел. Я посадил бот не на летной палубе крейсера, изучив скинутую Киром, мне на бионейроком, карту внутренних секций нелиненца, я выбрал для десантирования одну из наиболее близко расположенных к броне отсеку с главным Искином, огромных пробоин. Не знаю, удалось ли бы мне выбраться из чрева этой ловушки живым, выбери я другое место для десантирования. Мы передвигались, соблюдая все предосторожности, и хотя причин вроде бы для этого не было, я не позволял себе расслабляться, да и по правде не сумел бы. Мой симбиот, способный предчувствовать угрозу носителю, держал меня в напряжении. Наше движение было подстраховывающим. Андроидов я разделил на 3. Оставшийся, 10-й паукообразный монстр с плазменным орудием и лазерной пушкой, двигались рядом со мной. Впрочем, остальные 3 двигались тоже почти вплотную к нам. Отдавая приказ Искинам андроидов и дроида на выдвижение, я указал максимальную дистанцию во время движения в 3-5 метров. Уверен, окажись интервал между нами больше, и плотность огня оказалась бы недостаточной, чтобы остановить тот вал смерти, что ринулся на меня и моих механических воинов. Ринулся в то самое время, когда мы прошли уже 3/4 расстояния до брони отсека с Искином крейсера. На всем протяжении пройденного пути, ни мной, ни андроидами не было обнаружено ни одного трупа, но крови. Крови было настолько много, что даже растекшаяся и засохшая на полу и стенах, она тем не менее не утратила свойства вызвать в человеке тошнотворные, ни с чем не сравнимые ощущения. Внимание, раздался встревоженный голос Кира. Обнаружены признаки ускоренного передвижения многочисленных неопознанных сигнатур. Откуда они двигаются? Их количество, направление движения, с ближайших ярусов, около 200. Направление движения, сходящее к вам и броне отсеку с Искином. Выводи бот из крейсера. Нам вряд ли удастся обратно к нему пробиться, приказал я Киру. Принято. Внимание. На вашем пути, у перехода к отсеку с Искином, сосредотачивается группа в количестве 30 особей неизвестного вида. Сзади. Что сзади? Вас настигают. Поторопитесь. Ясно. Пак, обратился я к Искину дроида-паука. Прикрываешь тыл. Первая тройка, с ним в прикрытие. Вторая и третья тройки и десятый, со мной вперед. Принято. Тут же отозвались и скины моих андроидов. Они и правда оказались там, около трех десятков особей неизвестных, способных вогнать в жуть от одного только своего вида, ужасающих созданий. Сначала я не понял, кого они мне напоминают. Времени не было пытаться вспомнить. Я просто стал на колено, и один за другим, отправив в полет три плазменных гранаты, открыл огонь из пекла, заливая пространство перед собой огненным смерчем. Андроиды поддержали меня из своих лучеметов. Они едва не добрались до нас. Последнего из них мы завалили в 6 метрах от нашего строя. Это были самые настоящие создания ужаса. Но они не были безмозглыми тварями или действующими на инстинктах чудовищами. Да, выглядели они как монстры из фильма ужаса. Ну, наподобие твари из «Хроники мутантов», с такими же сотнями острейших зубов в оскаленных пастях. Вот только острейшие костяные наросты у них были на сгибах локтей, а вместо рук имелись шестипалые когтистые лапы. И еще, на них были доспехи. И эти странные доспехи позволяли им исчезать из вида прямо на глазах. Будь со мной вместо андроидов живые люди, нас бы растерзали буквально за секунды. Скрыт этих тварей мог обмануть человеческий глаз, но никак не искинов. Хотя и искинов они тоже могли ввести в заблуждение. Вот только для этого им следовало, замерев на месте, не совершать совершенно никаких движений. Мы добирались до брони отсека с искином пятясь и заливая путь за собой морем плазмы. Но это не отбивало у этих кошмарных созданий желание добраться до нас, вернее до меня. Наконец я уперся спиной в бронированную дверь в отсек с искином. Перекинув лучемет в левую руку, я приложил затянутую в перчатку скафандра правую ладонь к открывающей дверь сенсорной панели. «Кто там?» Раздавшийся вопрос Искина был настолько неожиданным, что я, едва было с истеричным смехом, не ответил. Почтальон Печкин, его высочество наследник трона Наирской империи, Георгий Наиров, и я пришел за тобой, ответил я. Ничего умнее мне в голову не пришло, но, как оказалось, действеннее такого ответа и быть не могло. Искин оказался производства древней Наирской империи. Он очень обрадовался и от радости попытался было завалить меня целым роем вопросов, но я его прервал, объяснив, что ситуация крайне опасная и вовсе не располагает к приятному общению между разумными. Искин согласился повременить с проявлением любопытства. «Что от меня требуется, ваше высочество?» — поинтересовался он. «Нужно выбираться из крейсера, иначе наше знакомство оборвется, не успев начаться», — ответил я. «На Кианаре есть неучтенный шлюз для выхода в открытый космос, есть последняя надежда». Спасательная капсула, вмонтированная в корпус корабля, тут же откликнулся Искин. «Только она на ярус ниже, и до нее потребуется пройти около 70 метров. Ну, раз требуется, то придется пройти», — ответил я. «Тебе есть на чем передвигаться или тебя нести? Есть маленькая гравиплатформа. Ну тогда ты пока забирайся на нее, а мы тем временем пробьем в палубе проход на нижний ярус. Не нужно пробивать. Здесь есть грузовой лифт», — обрадовал меня Искин. «Просто замечательно», — отозвался я. «Тогда поспешим. Одну минуту. Сейчас активирую систему самоуничтожения корабля». «Стоп, не надо, не дай космос. Кто-то из них останется в живых. Как я понял, это искусственные создания, и для них наличие кислорода и питания – необязательное условие существования». «Да, они и правда созданы искусственно. Это абордажная команда с линкора «Чужих». Нам удалось калеча двигатели уйти в гипер, но отразить их высадку на крейсер команде Кианара не удалось. Ну вот, пусть пока остаются здесь. Мы еще вернемся сюда». «Принято». Мы добрались до спас-капсулы без проблем. По-быстрому загрузившись, катапультировались из крейсера в открытый космос, где нас подобрала управляемая Киром молния. Спустя несколько часов, оставив два десятка дроидов-перехватчиков на патрулировании вокруг Кианара, с намерением оградиться от риска десантирования абордажников «Чужих» с крейсера на планету, я направил рейдер в гиперпрыжок в систему Риа. Глава 3. Звездная система Риа. Во время нахождения в гипере, мне удалось узнать у Кианара, таково было имя Искина с нелинианского крейсера, всю подноготную событий, участником которых мне довелось стать в системе Тайронара. Кстати, крейсер был назван в честь Искина, а не наоборот. Уж слишком большим спросом пользовались Искины Древней Империи, на просторах откатившейся назад в развитии галактики. Кианар владел огромным количеством информации, с которым был с радостью готов со мной поделиться. Судя по рассказу Искина, их крейсер отправился в поход в малоисследованную часть космоса чуть более 2 лет назад. Искали они, как оказалось, тайную базу корпуса глубокой разведки Наирской империи. Сведения о ней им попались в базах данных астронавигационного Искина, найденного на одном не поддававшемся восстановлению древнем эсминце, некогда входившим в штат этого самого корпуса глубокой разведки. До базы корпуса они добраться не смогли, вернее не успели. За два десятка систем от Тейронары они наткнулись на неопознанный корабль, мало того, что невиданный до этого конструкции, так еще и в десяток раз превышающий по размерам Кеннер. Им бы сразу, совершив разворот на 180 градусов, броситься в отрыв, но они совершили ошибку, пойдя на сближение с намерением выйти с чужими на контакт. О том, что контакт если и будет, то совершенно не такой, как хотелось, экипаж крейсера понял в ту же самую минуту, как по направлению к ним, линкор чужих запустил десятки небольших и очень шустрых корабликов с, как все правильно догадались, абордажными командами. Но не линианцы решились бороться. Отстреливая юркие абордажные боты чужих, Кеннер начал разворачиваться. Тогда-то ему и досталось из главного калибра чужого линкора. Однако крейсеру удалось, выжимая из двигателей весь ресурс, набрать так необходимую для ухода в гиперпрыжок скорость. Более того, им даже удалось гиперпрыжок совершить, но это уже не могло спасти экипаж разведчика. С десятка абордажных ботов чужим удалось высадить десант на обшивку крейсера. Свыше 300 захватчиков начали захват крейсера уже во время нахождения Кеннера в гипере. Команда оказывала яростное сопротивление, но что она могла сделать против такого противника? Только внутренние турели и дроиды антиабордажной команды смогли нанести хоть какой-то действенный урон врагу, сократив их количество до менее 300. Уничтожая экипаж крейсера, чужие не придали значения двигателям захватываемого ими корабля, а самой гибнущей команде уже было не до этого. И когда погиб последний из членов экипажа, уменьшить мощность работающих на износ двигателей было уже некому. Когда спустя 5 дней Кеннер вывалился из гипера, его двигатели уже находились в разрушенном состоянии. На момент моего появления в системе он дрейфовал уже около полугода, все сильнее и сильнее притягиваясь орбитой планеты Тейрона. Най, тебе известно местоположение автоматических верфей, где проводили оснащение супердредноута, и вообще, что с ними стало? Обратился я к Искину-навигатору. Их законсервировали и загрузили в супердредноут, ответил Искин-секретарь принца Архтониса. Что эти верфи производили? Автоматические дроны-перехватчики и дроны-торпедоносцы, пилотируемые легкие и тяжелые истребители, штурмовые и десантные боты, торпедные и ракетные сторожевики, артиллерийские мониторы, эсминцы и легкие крейсера. А во, однако, очень даже неплохо, учитывая, что по боевой мощи эсминцы Древней Империи сравнимы с нынешними тяжелыми крейсерами, а легкие крейсера с линкорами, проговорил я задумчиво, представляя в воображении открывающиеся радужные перспективы. Они гораздо сильнее, ответила на эти верфи производили новейшие, еще не выпускавшиеся корабли. Последние разработки находившегося под патронажем его высочества, конструкторского бюро, еще лучше. Ладно, бери прокладку курса к нашему великому будущему на себя. Принято. 7 часов спустя молния стала в дрейф перед огромным обломком разрушенной в еще доимперские времена планеты. Кир, просканируй его на наличие пустот. Принято. И спустя пару минут найден кратер глубиной 20 и шириной 30 тысяч метров. Сканирующей аппаратурой засечено наличие гигантского искусственного сооружения из металла. Это он. Спускаемся. Най, попытайся установить связь с Искином супердредноута и получить разрешение на швартовку на главной летной палубе.